путем получить то, к чему стремился на протяжении 1960-62 годов. Признание ГДР, закрепление нового статуса Западного Берлина, послевоенных границ, а также серьезные изменения в советско-американских отношениях на основе разведки и ограничения гонки вооружений. Хрущев рассуждал точно так же, как американцы рассуждали по поводу Советского Союза. Известно, что на протяжении всего послевоенного периода и даже сейчас многие американцы верят в то, что с Советским Союзом можно вести переговоры только с позиции силы, что русские другого языка не понимают. То же самое думал Хрущев об американцах. Он считал, что они слишком сильны и слишком уверены в себе. С ними невозможно разговаривать на равных, не продемонстрировав до этого своей мощи. Обе цели – защита Кубы и изменение стратегического баланса – вероятно, сливались в его сознании воедино. Надо на деле показать Америке, что ситуация в отношениях с СССР и его союзниками изменилась коренным образом. Почему так очевидно для меня такое истолкование мотивов Хрущева? Напомню еще раз. Психологическим толчком появления самой идеи размещения ракет на Кубе послужила прогулка по берегу Черного моря и упоминание об американских ракетах в Турции. Затем именно этот мотив стал последним аккордом при достижении компромисса между Хрущевым и Кеннеди. И еще. Хрущев стремился любой ценой добиться установки ракет даже после того, как они были обнаружены. Это стремление выглядит иррационально, если исключить, что он надеялся продемонстрировать советскую мощь путем установки ракет, нацеленных на Соединенные Штаты Америки. Наконец, секретность. Секретность была чрезвычайно опасной для кубинцев. Они лучше Хрущева понимали психологию американских руководителей и общественного мнения страны. Они ясно отдавали себе отчет, какой взрыв негодования вызовет именно тайное размещение ракет. Для американского сознания любой, даже самый зловещий приговор представляется приемлемым, если он делается в открытых и предусмотренных международными нормами формах. Даже когда речь идет о несправедливом соглашении. С конца июля и до середины сентября Советский Союз направил на Кубу примерно 100 кораблей. Большая их часть на этот раз перевозила вооружение. По американским подсчетам, сюда было доставлено 42 ракетно-баллистических установки среднего радиуса действия МРБМ, 12 ракетно-баллистических установок промежуточного типа, 42 бомбардировщика-истребителя типа Ил-28, 144 зенитные установки типа «Земля-воздух», ракеты других типов, вооруженные ракетами патрульные суда. Кроме того, это уже выяснилось недавно, на Кубу было перемещено примерно 40 тысяч советских солдат и офицеров. Конечно, эти передвижения не могли остаться незамеченными для американцев. Надежды сохранить все в секрете, в тайне, вплоть до установки ракет, оказались грубым просчетом советников Хрущева и его самого. 16 октября американцы получили достоверные данные о размещении советских ракетных установок на Кубе. Эти данные доставил разведывательный самолет У-2. Но еще раньше американская разведка получила информацию от своих агентов на Кубе о передвижениях по острову советских ракет, сопровождаемых советскими солдатами и офицерами, переодетыми в кубинскую военную форму или в штатские костюмы. В тот же день все эти данные были сообщены президенту Кеннеди. Итак, нет сомнений, что инициатива установки ракет на Кубе исходила лично от Хрущева. Быть может, в какой-то степени